Раздумья философов. Первоначально понятие «философия» употреблялось в более широком значении, чем закрепившееся за ним позднее. По сути, это был синоним зарождающейся науки и теоретической мысли вообще, совокупного, неразделенного до поры до времени на специальные разделы знания, как конкретного, так и обобщенного. Кроме того, именовавшееся философией знаний древних охватывало не только практические наблюдения и выводы, начатки наук, но и такие раздумья людей о мире и о себе, которые в будущем составят корпус философской мысли уже в более специальном, собственном смысле этого слова, о чем далее пойдет речь. В разные периоды истории у разных мыслителей вопрос, что такое философия, получал различные ответы. Это происходило по ряду причин. С развитием человеческой культуры, практики, реально изменялся предмет философии, ее специфика. Да и в рамках одной эпохи рождались различные варианты философского понимания мира и жизни. Ну и, конечно же, варьировалось, перестраивалось самосознание философов, их понимание данного предмета, их образы философии, представление о ней. Особенно ощутимо изменялся облик философии, ее статус, связи с наукой, политикой, социальной практикой, духовной культурой в переломные исторические эпохи. Но при всех переменах все же сохранялась некоторая связь уходящих в прошлое и новых форм, обеспечивалось некоторое единство того типа духовной деятельности, который характеризует философскую мысль в отличие от всего остального. Гегель справедливо отметил, как бы различны ни были между собой философские системы, они сходятся в том, что все они философские системы. О чем же размышляли и продолжают размышлять те, кого называют философами? Их внимание на протяжении веков привлекала природа, о чем свидетельствует даже название многих философских трудов. Например, Лукреций о природе вещей, Бруно о бесконечности Вселенной и мирах, Дидро мысли об истолковании природы, Гольбах – система природы, Гегель – философия природы, Герцен – письма об изучении природы, Энгельс – диалектика природы и другие. Именно природу сделали предметом изучения первые греческие философы. При этом их интересовали не частности. Каждое конкретное наблюдение они старались присовокупить к пониманию волновавших их принципиальных вопросов. Интересовали же их космогонические и космологические вопросы. Возникновение и строение мира, Земли, Солнца, звезд. Ядром философии на ранних стадиях ее развития, да и позднее, было учение о первооснове всего сущего, из которой все возникает и в которую все превращается. В этом поиске выражалась суть древнегреческого мышления, для которого рациональное понимание явления означало сведение его к единой первооснове. Взгляды философов были не одинаковы. Вариантность решений, интеллектуальное проигрывание возможных ответов вообще станет важной чертой философского подхода. Но при всей неоднозначности и видоизменениях позиций сохранялась основная задача — связать фрагменты человеческих знаний воедино. Тем самым проблема первоначала смыкалась с другой волновавшей философов проблемой единого и многого. Поиск единства в многообразном мире выражал характерную для философской мысли задачу синтеза человеческого опыта знаний. Таким образом, философия выступила как философия природы или натурфилософия. Эти функции сохранялись за философской мыслью в течение многих веков. Хотя на зрелых стадиях развития науки, особенно ее теоретических разделов, они существенно видоизменялись. Философский интерес к природе не угас и, насколько можно судить, угаснуть не может. Постепенно в сферу философии вошли и стали постоянным предметом ее интереса вопросы общественной жизни людей, ее политического, правового устройства и другие. Это также запечатлелось в названиях сочинений. Например, Платон — государство, законы, Аристотель — политика, Гоббс — о гражданине, Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского, Лок, два трактата о государственном направлении, Монтескье о духе законов, Гегель, философия права, Энгельс, происхождение семьи, частной собственности, государства, Ленин, государство и революция. Подобно натурфилософам, провозвестникам будущего естествознания, социально-философская мысль подготовила почву для позитивных, конкретных социально-политических знаний и дисциплин — гражданская история, юриспруденция и другие. Философы разрабатывали общее понимание, теоретические принципы более или менее единого, без выделения специализированных разделов, знания об обществе. Дифференциация этого знания, как и выделение конкретных наук о природе, будет происходить позже, уже на базе философской проработки. Наряду с тщательным изучением, анализом общественных явлений, философы много думали о наилучшем устройстве общества, завещали последующим векам, поколениям найденные ими гуманистические идеалы разума, справедливости, свободы, в качестве принципов общественной жизни людей. Что же еще волновало философов? Предметом их раздумий неизменно выступали и сам человек, его природа, ум, чувства, язык, мораль, познание, религия, искусство и другие проявления человеческих способностей и жизненных проблем. В греческой философии поворот от космоса к человеку совершил Сократ, для которого главными философскими вопросами стали вопросы человеческой жизни и смерти, смысла человеческого существования, предназначения человека, природы знания, истины, справедливости, мужества и других нравственных добродетелей. Сократовский образ философии как жизнепонимание высоко ценил Маркс, назвавший этого мыслителя олицетворением философии. Марксу была дорога позиция Сократа, поставившего проблему человека в центр философского внимания. Проблематика, получившая свой импульс от Сократа, заняла очень важное место в философской мысли, что отражено и в тематике философских сочинений. Например, Аристотель о душе, этика, поэтика, риторика, Авиценна — книга знания, Декарт — правила для руководства ума, рассуждение о методе, страсти души, Спиноза — трактат об усовершенствовании разума, разыскании истины, этика, Гоббс — о человеке, Лок — опыт о человеческом разуме, Гельвеций — об уме, о человеке, Радищев о человеке, его смертности и бессмертии, Гегель, философия религии, философия морали, философия искусства и так далее. Итак, предметом философских размышлений и неразрывно связанных с ними на первых порах научных изысканий стали природный и общественный мир и человек в их сложных соотношениях. Но ведь это основные темы всякого мировоззрения. В чем же сказалось своеобразие философии? Прежде всего, в теоретическом характере мышления. Из-под пера философов выходили не сказания с фантастическими сюжетами, а трактаты, обращенные к знаниям разуму людей. Вместе с тем тесная связь ранних философских учений с мифологией с одной стороны и элементами рождающейся науки с другой затушевывала специфику философской мысли, не всегда позволяла ей проявиться отчетливо. Формирование философии как самостоятельной области духовной культуры со своими особыми задачами, не сводимыми ни к мифологическим, ни к научным, ни к религиозным, ни к каким бы то ни было прочим, продлится века. Соответственно, растянется во времени и будет постепенно нарастать уяснение природы философии. Первую попытку выделить философию как особую область теоретического знания предпринял древнегреческий философ Аристотель 384-322 года до нашей эры. С тех пор многие мыслители задумывались над сложным вопросом, что такое философия. Это может быть один из самых трудных философских вопросов, и вносили свою лепту в его уяснение. Пожалуй, первым приблизился к пониманию существа дела немецкий философ Кант 1724-1804 годы. Новое принципиальное значение несло в себе понимание предназначения философии, которое выработал Маркс 1818-1883 годы на основе открытого им материалистического понимания общества. Опираясь на взгляды этих мыслителей, мы и попытаемся дать представление об особой области знаний, мыслей, проблем, имя которой — философия.